Глава 12. «Ну вот, одну проблему решили», — пропыхтела Бумба, запихивая принесенную мной папку в ящик с соответствующим номером. «Досье на место вернули, и теперь никто не назовет твою подругу воровкой». «Хм, хорошо, что я вовремя про него вспомнила», — хмыкнула я, потрепав ластящихся припсов. «И вдвойне хорошо, что Лей освободился так быстро и открыл нам дверь». Иначе пришлось бы ждать, пока это соизволит сделать шеф. «Ой, здорово ты его сегодня приложила!» Злорадно хихикнула Мина, с грохотом вернув ящик на место. «Я из коридора слышала!» Я улыбнулась. Каков ответ, такой и привет. Пускай привыкает. Сделать он и впрямь ничего не может, пока я не нарушу договор. А что касается приказов, то по умолчанию человек в моем положении обязан сперва выполнить первый отданный приказ, и лишь потом следующий, за исключением каких-то экстренных случаев. Поскольку вчера Дефос велел разобрать свой архив, а экстренных случаев сегодня не происходило, то я была в своем праве. «Это точно!» — обрадованно хрюкнула Бумба, открывая дверь во второе хранилище и выразительно покосившись на кипу в повалку набросанных дел в углу, которых, кажется, со вчерашнего дня стало еще больше. «Чем займемся, Лили? Опять бумажки будем разбирать?» «Нет», — ненадолго задумалась я. «В смысле, да, но этим я займусь сама. А ты поищи дела ведьм-заговорщиц, которые участвовали в том обряде. Ну, помнишь, в поместье Цицелии?» «Всех отыскать?» — деловито размяла щупальца Мина. «Или тебе нужны только погибшие?» «Всех. Другой столь явной причины ненавидеть Дефосса, Дер-Ирса и короля одновременно мы пока не знаем. Так что давай проверим самые очевидные гипотезы». «Их же уже проверяли», — напомнила Бумба. «Лей целый месяц над ними корпел. Да и не он один, но ничего так и не нашли». «Раз корпели, значит, отчеты должны быть где-то здесь. Я хочу сама на них посмотреть и понять, что именно мы упускаем». «Хорошо, сейчас сделаю», — бодро отрапортовала Мина и, обернувшись вокруг своей оси, маленьким вихриком влетела в малое хранилище. Какое-то время в архиве стоял лишь шелест бумаг, изредка прерываемый невнятными восклицаниями Мины. Я, будучи не в силах преодолеть прямой приказ руководства, добросовестно складывала и сортировала дела. Бумба также добросовестно искала нужную информацию, а припсы с нескрываемым интересом наблюдали за нами обеими, пока я, наконец, не сообразила привлечь их к нудному делу и не велела понюхать особо пухлую, но наполовину выпотрошенную папку, большая часть содержимого которой валялась у меня под ногами. С собаками дело пошло гораздо веселее, хотя для этого пришлось предварительно раскидать папки по всему архиву. Оказалось, все они пахли чуточку по-разному, так что азартно прыгающие по макулатуре псы быстро отыскивали нужные листочки, а я также быстро их упаковывала. Как только папка оказывалась полной, она тут же с хлопком исчезала. И всего за пару часов мы втроем разгребли столько бумажного мусора, сколько вчера успели с Миной за целый день. «Всё!» В какой-то момент выдохнула Бумба и с гордостью продемонстрировала мне заваленный делами стол. «Я принесла все, что было по теме. Отчеты по заговору, подробности ритуала, детали задержания, протоколы допросов, даже родословные тех ведьм. Ну, кроме твоей, конечно». «Спасибо, милая», — улыбнулась я. «А теперь, чтобы не терять время, давай ты будешь их читать вслух. Тогда мне не придется отвлекаться от работы». Мина почесала макушку кончиком свободного щупальца, но все же кивнула, и дальше мы продолжили каждый делать свое дело, одновременно успевая и тут, и там. Бумба потихоньку гундела, скрупулезно зачитывая сухие строчки отчетов. Припсы азартно возились с секретными документами, воспринимая поиски пропавших страничек как веселую игру. Ну а я, методично перекладывая бумажки, терпеливо слушала и лишь изредка задавала вопросы, если что-то было непонятно. Пользуясь тем, что нас никто не тревожил, Бумба, отвлекаясь то на протоколы допросов, то на остальные документы, мало-помалу восстанавливала картину, произошедшей 15 лет назад в поместье Вандербрас трагедии буквально по минутам. Оказывается, в ритуал Цицелия вовлекла почти три десятка ведьм. Уже не молодых, опытных, не глупых и очень-очень сильных. Фактически, те 13, что составляли ведьмин круг, были последними в своем роду. В них сконцентрировался максимум усилий всего рода по сохранению и развитию ведьминого дара. Ни у кого из этих 13 не было наследников, и как результат, все эти рода после смерти женщин прервались. А если и сохранились где-то второстепенные веточки, то Лея и его подчиненные, как и сказала Мина, все их досконально проверили. Бумба просмотрела протоколы наблюдений за каждой из почти 200 женщин, которые так или иначе могли иметь родство с погибшими ведьмами. Мы внимательно прочли отчет о задержании самой Цицелии Вандербраас и тех, кто сумел уцелеть в результате ее предательства. Но старуха не обманула. Все действие было рассчитано ею буквально по минутам, и магический откат пришелся по женщинам именно в тот момент, когда в поместье ворвались люди де Фосса. В процессе нападения было убито 13 сильнейших ведьм страны и пострадали несколько сотрудников бюро. Чуть позже в подвале дома были обнаружены еще несколько тел. Их потом опознали как исчезнувших незадолго до трагедии молодых магов, которых Цицелия держала на положении рабов и выцеживала из них силы даже в тот момент, когда люди де Фосса разносили входные ворота. О том, как именно и в какой момент Цицелия прокляла самого де Фосса, в отчетах упоминалось довольно скупо. Стояла дата, время, имелось краткое описание магических возмущений, которые были видны невооруженным глазом, и их катастрофические последствия. Но вот о чем Лайс случайно или умышленно нам не сказал, так это о том, что проклятие Цицелии было рассчитано не на одного шефа, а на всех пришлых магов. И лишь благодаря вмешательству де Фосса, не побоявшегося перехватить ее удар и сумевшему удержать защиту до тех пор, пока остальные не покинули дом, в столице не появилось на 20 ущербных чародеев больше. «Король не солгал, когда говорил, что наш шеф очень силен», — тихо присвистнула Бумба, когда закончила читать отчет. «Чтобы в одиночку сдержать удар ведьмы такого уровня, как Цицелия, маг должен быть невероятно могущественным». «В подземельях нашего замка они держали ее вдвоем с Лайсом», — поежилась я, — «и только чудом уцелели». «А там шеф в одиночку почти справился. Остальных спас, а вот сам уже не уберегся. Хорошо, что ты сумела вернуть ему силу», — неожиданно призналась Мина. «Хотя я, хоть убей, не понимаю, как ты могла это сделать». Я вздохнула. «Я и сейчас не очень это понимаю. Но с Ирьяром тоже все получилось. Может, и впрямь кровная связь сработала. А может, амулет какой помог». «Лайс!» — неожиданно встрепенулась Мина. «Слушай, ты тогда носила его амулет». «Ну и что? Он же магический. А я в этой ипостаси ведьма. Какое он мог оказать влияние?» Бумба встрепенулась. О чем-то ненадолго задумалась, почесала брюшко, а потом крякнула. «Сейчас, погоди. Я тебе найду одну занятную книжку. Если, конечно, вспомню, куда я ее засунула». Я терпеливо подождала, пока Мина отыщет обещанную книгу и с некоторым недоумением воззрилась на название. «Большие и малые собирательные заклинания». «Это еще что такое?» «Очень интересная штука, где описывают принципы совместной работы обычной магии и ведьминских устройств». «Хм, а разве такие есть?» — удивилась я, открывая книгу и бегло просматривая первые несколько страниц. «Хм, и правда есть. Хочешь сказать, это имеет какое-то отношение к делу?» «Думаю, на основе именно этой группы заклинаний Цицелия создала сперва припсов, а потом и нас». «Тогда это очень полезная книга», — заключила я, пролистывая еще несколько страниц. «Надо будет почитать ее повнимательнее. А еще лучше дедушке показать. Ему наверняка понравится». «Ого, да тут и схема для создания защитных амулетов есть». «Атакующие у нас не прижились», — подтвердила Бумба. «А вот защитные не так сильно конфликтуют. Помнишь, как легко шеф на меня защиту повесил? И свой преобразователь заодно. Если бы не было возможности совмещать эти виды магии, у него бы ничего не получилось. Да и тело он мне в порядок привел. И телепортом сумел воспользоваться. А это о многом говорит». «Может, амулет Лайса — это что-то похожее?» Я прищурилась. «Надо будет уточнить. Но я не удивлюсь, если выяснится, что Дефос давно и очень подробно изучает эту тему. Чтобы с нуля освоить технику управления телепортационной аркой, одного месяца точно не хватит. А он мне еще и перстень обещал. Помнишь? Приписку в контракте сделал. И с тобой успел поработать. Да и Лайс очень уверенно говорил о создании псевдоведьминского знака, чтобы приманивать мины. И здесь наверняка не только дедушкина заслуга. Без уже имеющихся наработок по этой теме за 3 дня они бы не уложились. Хочешь сказать, наши маги в действительности не так мало понимают в ведьминском деле? Правильно поняла мою мысль Мина. Более того, пользуются этими знаниями и даже начали кое-что применять лично для себя. Так же, как и Цицелия, когда-то преобразовала принцип обычных телепортов в полноценную телепортационную арку между мирами. Это что же получается? На самом деле, вашу магию все-таки можно совмещать. Краешком. По крайней мере, теперь мы знаем, что маги и ведьмы не совсем несовместимы магически. Что-то общее у нас все-таки есть. И это важно, Бумба, тихо сказала я. Потому что означает, что не только маги, но и ведьмы могут понимать в магии намного больше, чем это принято считать. И то, что маги могут быть не замешаны в истории с минами вообще, а это, в свою очередь, приводит к мысли, что против нас действует отнюдь не слабая и неуверенная в себе ведьма. Неопытная, может быть, но у нее определенно есть хороший резерв или внешний накопитель для собранной кем-то другим энергии. Немалые связи, в том числе и в Королевском дворце. Возможность незаметно отслеживать передвижение Дефоса и Лайса. Ресурсы, чтобы собрать новые мины. Наконец, у нее есть серьезный мотив, чтобы желать смерти королевской семье и очень хорошее прикрытие, раз наши маги до сих пор не смогли ее вычислить. «Очень опасная противница», — поежилась Бумба. «Вот именно», — со вздохом согласилась я. «А мы до сих пор не знаем, где ее искать». К сожалению, в этот день Лайса мне увидеть так и не удалось. Запершись с дедулей в фамильном замке Вандербраас, они вплотную занялись созданием приманки для мин и больше ничем не интересовались. Дедушка даже ночевать не вернулся, тем самым очень огорчив леди Ви. Но поскольку он, оказывается, заранее ее об этом предупредил, то скандала не случилось. Да и на появившегося в срок шефа, которому сегодня предстояло держать ответ перед советом магов Мессы и защищать честь своего короля, бабуля посмотрела вполне благосклонно. Разумеется, вести его в ратушу снова пришлось мне, прихватив из корзинки сразу обоих котят и сонного черныша, и уже заметно окрепшую ириску. Но к моей досаде на этот раз с нами отправился и папа, с которым Дефос и без того все утро просидел в кабинете. Поэтому поговорить по дороге с шефом не удалось. Потом я почти 2 часа гуляла по ратуше, ожидая, когда мужчины закончат с делами. Женщин у нас традиционно в политику не вмешивали, поэтому мое мнение никого, кроме родственников, не интересовало. Поэтому единственное, что мне оставалось, это ждать. И надеяться, что Эдуард III правильно подобрал аргументы в пользу будущего сотрудничества, а его официальный посол в Мессе наизнанку вывернется, но добьется заключения мирного договора. Когда ожидание превысило все мыслимые и немыслимые пределы, я просто села у дверей зала совещаний и принялась буравить их напряженным взглядом. С учетом того, что внутри должно было использоваться заклинание остановки времени, совещание длилось не 2, а все 24, если не 48 часов. Я, конечно, понимаю, что обсуждали важные и очень важные для наших миров детали, но просто так сидеть и ждать было смерти подобно. Поэтому я устала едва ли не больше, чем наконец-то вышедшие в коридор мужчины. «Так, погуляйте где-нибудь до обеда». Вымученно улыбнулся папа, с рук на руки сдав мне невозмутимого и свежего, как огурчик, призрака. «Я должен остаться, а за ним сам потом приду». Я, как послушная дочь, кивнула, а когда отец благодарно поцеловал меня в лоб и снова ушел, намертво запечатав за собой дверь, я вопросительно уставилась на шефа. «Ну, теперь-то мы поговорим на чистоту, и он соизволит, наконец, объяснить, что между нами все-таки происходит». «Лили, «Ты покажешь мне свой мир?» — внезапно попросил шеф, словно не заметил моего вопрошающего взора. Снова мирный, будто мы и не ругались вчера. Какой-то подозрительно спокойный и до безобразия вежливый. Я моментально насторожилась. «Зачем? Ты же видел мессу?» «Хочу взглянуть на ваш настоящий мир», — терпеливо пояснил моментально превратившийся в душку Дефос. «Тот, что не заперт в этом вашем искусственном пространстве. Ты сможешь мне его показать?» Я ненадолго задумалась. Но поскольку отец не оставлял никаких распоряжений на этот счет, а шеф уже который день в моем мире вел себя вполне прилично, кивнула. «Только тебе придется сначала уйти. До переходной зоны далеко, мы полдня потратим, чтобы добраться туда. Так что я прыгну на место порталом, а ты через пару минут попроси черныша снова тебя провести. Я буду ждать у выхода». Дефос, что удивительно, послушно исчез, а обратно явился лишь после того, как я благополучно переместилась и шепнула на ухо спящему котенку, что он может вести обратно своего непутевого хозяина. Сама переходная зона ничего особенного собой не представляла. Обычный пустырь на окраине Мессы, отделенный от города высоким забором и прочным защитным куполом, ну и пара стражей магов на входе, на случай, если с той стороны решит пожаловать кто-то непорядочный. О призраке я решила не говорить. Увидят, значит, увидят, пусть обращаются за разъяснениями к отцу. Не увидят, тем лучше, значит, вопросов ко мне не будет. Единственное, чего я не учла, это мирно сидящую бомбу, которая в нужный момент спланировала на мое плечо и активировала режим невидимости, а затем лихо накрыла им и себя, и котят, и появившегося рядом внимательно оглядывающегося шефа. Благодаря бомбе заминок со стражами не произошло, и мы благополучно зашли в зону искривленного пространства, служившего Мессе одновременно и входом, и выходом в большой мир. На самом деле таких проходов имелось несколько, но о том знали очень немногие, а снаружи вообще никто. Сам переход тоже прошел без осложнений. И я, и Дефос, и котята с бомбой преодолели его без труда, хотя я, если честно, до последнего сомневалась. Но то ли магия на призрака не подействовала, то ли его появление для большого мира было обыденным явлением, но шеф даже виду не подал, что процесс погружения в студенистую массу, служащую дверью между мирами, доставил ему какие-то неудобства. А когда вышел посреди широкого каменного плато, от которого далеко вниз вели вырубленные прямо в скале ступени, загадочно хмыкнул. Вообще здесь было красиво. Место для соединения реального мира и искусственного выбирали, по слухам, довольно долго. Оно должно было быть удобным, хорошо защищенным и не очень доступным. Поэтому лестница сюда вела только одна, опутывая гору гигантским серпантином, но при этом не имела перил и была настолько узкой, что больше двух человек в ширину не пропускала. Помимо этого, над плато постоянно висела магическая защита. Ну и, наконец, здесь тоже скучала стража. Правда, уже из числа обычных людей, но обученных и снабженных неплохими амулетами. «Доброго утра, миледи!» Вежливо поздоровались со мной трое здоровяков-охранников, разумеется, не заметив висящего рядом молчаливого призрака. «По делу или как?» «Я ненадолго», — сообщила я, приложив ладонь к странице регистрационного журнала. «Немного погуляю по горам и вернусь». Стражи дружно козырнули и освободили проход к лестнице. «Занятно», — протянул Дефос, когда мы удалились на приличное расстояние и, спустившись немного вниз, свернули на небольшую смотровую площадку, которую идущие с равнины караваны частенько использовали для отдыха. «Что же с вами произошло, что понадобились такие меры защиты?» Я пожала плечами. «Война, я же говорила». «И долго она длилась?» 2,5 десятилетия. «Хе!» Присвистнула Бумба, убирая заклинание невидимости. «Ты мне об этом не говорила». «А кто с кем воевал, если не секрет?» Снова поинтересовался Дефос, облетев небольшую площадку по краю и еще более внимательно глянув вниз. «Люди против магов?» «Скорее маги против самих себя», — неохотно ответила я, зябко поводя плечами. В горах было довольно прохладно, поэтому пришлось подключить магию, чтобы на смотровой площадке стало комфортно находиться. Сам знаешь, не только среди людей случаются расколы. Вот и у нас однажды появились люди, которые посчитали, что им прямо-таки жизненно необходимо вести за собой человеческие государства. Шеф прищурился, всматриваясь вдаль, где почти на границе видимости мерцали слабые огоньки далекого города. Не самого, надо сказать, большого, но весьма богатого уже по причине того, что он находился ближе всех к переходу в мессу. И много здесь простых людей. Не меньше, чем у вас, я полагаю. Но когда в дело вступают маги, это уже не имеет значения. Согласен, рассеянно обронил маг. Зато чем больше людей окружает воюющие стороны, тем больше народу обычно погибает. И кто в итоге победил? «Сам, что ли, не видишь?» Дефос обернулся и очень внимательно на меня посмотрел. «Вы отказались?» «И да, и нет». Невесело улыбнулась я тоже, подходя к краю площадки и с тоской взглянула на раскинувшееся над далеким городом ослепительно ясное небо. «Посмотри назад, Дефос. Призраки видят больше, чем люди, и намного больше, чем даже маги. Что скажешь?» Шеф послушно обернулся и оценивающе прищурился, изучая плотный, едва видимый простому глазу, но прекрасно узнаваемый купол мощнейшего охранного заклинания, накрывающего будто колпаком немалую часть этих гор. «Лилия, мне кажется, или ваш купол подпитывается сам по себе?» «Не кажется», — вздохнула я, не оборачиваясь. «Он действительно тянет на себя магию из большого мира. Причем тянет постоянно. Столетиями. Это и есть ответ на твой вопрос». «То есть победили все-таки вы?» — на всякий случай уточнила невидящая деталей муха. «Те, кто не хотел войны?» «И победили, и проиграли одновременно. Когда маги начали сражаться друг с другом, многие погибли. И среди них, и среди людей. Да, благодаря куполу мы действительно выжили. Он дал нам защиту почти от любых угроз, но из-за него же оставшиеся внизу маги постепенно утратили силы, со временем превратившись в простых смертных. А теперь одаренные там вообще не рождаются. Поэтому я не знаю, выигрыш ли то был или нет». Дефос настороженно на меня покосился. «То есть магов в этом мире больше нет? Все они рождаются исключительно под куполом?» «И живут тоже», — кивнула я. «Стоит нам пару десятилетий пробыть вне дома, как магический дар истощается, и далеко не всегда его потом можно восстановить. Так что те, кто решил уйти от нас насовсем, должны быть готовы к такой участи. А тот, кто не желает умереть молодым, должен соблюдать определенные правила». «Получается, вы обезопасили себя от остального мира, а мир от вас самих?» Снова вмешалась Бумба. «Совершенно верно. После той войны мы больше ни во что не вмешиваемся. Нас слишком мало. И прилагаем все усилия, чтобы и дальше сохранять равновесие». «А если внизу произойдет конфликт?» Еще более настороженно уточнил маг. «Если в большом мире случится война, вы тоже останетесь в стороне?» «Это будет решать совет магов, но не исключено, что ты окажешься прав». Дефос некоторое время помолчал, переваривая новые сведения. Подумал, а потом тихо признался. «Я даже не знаю, что тебе на это сказать. Для моего мира это чересчур странно». «Лучше расскажи, о чем ты умолчал вчера», — попросила я. «Прости, Лили, не сейчас». Я нахмурилась. «Ты морочишь мне голову, Дефос? Ты же обещал». «Я не обещал сделать это сегодня». Вздохнул он и наклонился к спящему чернышу, который именно в этот момент сонно завозился и открыл глазки. «Но я не отказываюсь от своего слова. Просто сам еще не все понимаю. Когда все это закончится, ты будешь первой, кому я буду готов рассказать правду, Лили. А пока меня держит долг и клятва, данная королю. Ты способна подождать еще немного?» Я смерила его придирчивым взглядом и неохотно кивнула, на что Дефос лишь слабо улыбнулся, а затем исчез, обдув мое лицо прохладным ветерком и прошептав смутно угадывающееся на ветру: «Благодарю».